Средняя колонна шведов, 4000 гренадеров, всею фурией бросилась на дивизию Артамона Головина. Четверть часа длился бой на палисадах. Русские, ослепляемые метелью, истомленные голодом, не веря командирам, не понимая, зачем нужно умирать в этом снежном аду, отхлынули от вала. «Ребята, нас продали! Бей офицеров!» Беспорядочно стреляя, бежали по лагерю, давили друг друга в занесенных рвах и натурах батарей, смяли и увлекли за собой полки Трубецкого. Тысячами бежали к мостам, к переправе. Шведы недалеко преследовали их, страшась самим затеряться в метели среди столь огромного лагеря. Хриплые трубы повелительно звали «назад, назад!», но часть гренадер наткнулась на рогатки, за ними стояли обозы. Гренадеры закричали «Mit Gott hilf!» «Во имя Божье!» и штурмом взяли обоз. Здесь, под занесенными снегом рогожами, нашли бочки с тухлой солониной и бочонки с водкой. Более тысячи гренадеров так и остались до конца боя у разбитых бочонков. Русских, метавшихся меж телег, одних перекололи, других просто прогнали прочь. Вслед за пехотой в лагерь через разломанные ворота ворвалась конница прямо на главный редут. Пищали лев и медведь, взяты были в конном строю. Прислуга порублена. Командир Яков Винтершеверк, раненый в голову, отдал шпагу. Пищали повернули на восток и стали бить по укреплениям Вейде. Шведы здесь встретили упорное сопротивление. Вейде поставил всю дивизию на палисады в четыре ряда. Тесно. Сам офицерским копьем сбивал шведов, лезущих на тын. Солдаты позади заряжали мушкеты, передние стреляли бегло. Весь ров был завален убитыми и ранеными. Когда стали долетать ядра с главного редута и опознали голоса льва и медведя, Вейде верхом поскакал по валу. «Ребятушки, стойте твердо!» Под конем его рвануло бомбу. Видели в летящем снегу, в дыму конь его встал на дыбы, опрокинулся.